Глава 45. То, что мужичок этот китайской наружности за нами увязался, мы заметили только, когда вышли из второй по счету лавки. Нюра прикупила иголки, нитки и скромный отрез ткани для новой сорочки. Обшивала всех в усадьбе тетка Марфа. Ее так и называли все и обращались к ней тоже так. За 20 копеек она бралась пошить платье, а за 30 можно получить через 3-4 дня платье с рюшами. «Глянь-ка, это не наш китаец, там за углом стоит», — глазами указала Нюра на угол магазина, оставшегося позади. «Вроде он, Нюр. Думаешь, за нами идет? Почему-то мне стало не по себе от этого. Почувствовав, как на руках поднялись волоски, а по спине прошел холодок. Неужто нападет из-за побрякушки деревянной? Мы вошли в чайную, попавшуюся на пути, и присели за столиком. Здесь столовались приезжающие из деревень крестьяне. Разговоры все были об одном — о безвыходном положении и страхе за свое будущее. «Знали бы вы, что вас ждет впереди, то радовались сейчас каждому спокойному дню», — думала я, рассматривая лица, уверенно молодых еще девок, которым легко можно было дать не меньше 30 лет. «Вон он! Мимо окошка прошел. Может, тоже в чайную? А чего тогда укрывался?» Нюра могла быть прекрасным сыщиком. Я даже представила, как она с деревянной дубинкой мчится через дорогу на перерез коляски, чтобы поймать мошенника. А в роли этого мошенника представилась мне почему-то наша Кларка. И я улыбнулась. «Ничего смешного, девка. Ить бунк по головёшке, и все, считай, отжилась. Видела я энтих, кто не помер от дубины. Улыбается, как ребятёшки, а ума с бобового зернышка. Да не над тобой я, Нюра. Подумал, что сыщик из тебя хороший вышел бы. Да ты готовишь так исправно, что барин не отпустит ни за что», — разъяснила я, и Нюра как будто даже загордилась. Хотя уверенно не знает, кто такой сыщик. А спросить и показаться незнахой для нее страшнее много чего. Догнал он нас неожиданно. Ровно в тот момент, когда мы решили, что его нет, и за нами точно никто не идет. А то, что мы надумали, так это не от большого ума. И, решив срезать путь, мы нырнули под арку двора купеческого дома, соединенного с лавкой. И там, на задах, узенькая, сильно протаявшая уже, тропка вела к улице с нашим жилищем. «Пирошу! Пиродай, девка!» — загласил кто-то за моей спиной и схватил за рукав пальто. Я очумела так, что встала столбом. «Грабют! Убивают!» Загласила Нюра и заторопилась ко мне. «Отпусти-ка ли, не хочешь на каторгу? Видит Бог, отправлю тебя, али туда, али к вашему китайскому богу!» «Не бесплатно! За деньги отдай!» Не унимался китаец, в расшитой разноцветными нитками, когда-то бывший, наверное, яркой одежи не вроде халата и рыжим лисьим балахая. «Руки убери от девки! Помогите!» Голос у Нюры был звонким, а хватка, как у бульдога. Она тащила его от меня, пиная то одной, то другой ногой. И когда он, не выдержав тяги бабы весом раза в два и ростом сантиметров на 20 больше, завалился на нее, я треснула его по голове своим мешком с моим деревянным подносом. Мужик обмяк и замер на Нюре. «Убился?» — тихо, словно не орала только что, спросила подруга. «Дышит вроде». Я наклонилась так, чтобы меня он схватить не смог, если притворяется. Такого я насмотрелась в кино и каждый раз ненавидела героев за их глупость. Он сильно выгнулся, лежа на дородной Нюре, и то, как его распахнутая грудь поднималась, видно было отлично. «Старший его с меня, ради Христа!» — запросила Нюра, и я, снова вспомнив, что трогать за плечи не стоит, потянула его за ноги. Благо, весил он не больше 50 килограммов. Малахай свалился с головы и открыл почти налысо обритую всю в мелких шрамах голову. Нюра столкнула его и быстро поднялась. Во двор на наш ор заглянула пара баб. Но, заметив валяющегося на земле гражданина Поднебесной, тут же скрылись. «И чего с ним делать? Можешь связать ручонки вязкой от мешка?» — предложила Нюра. «И чего дальше? В участок его поведем? Тоже мне. Старший лейтенант Дукалис», — пробухтела я, перебирая в голове все возможные варианты. «Кто?» — уточнила Нюра. «Пёс такой. Бандитов ловил. Лихой народ. Каторжан. Как он их ловил? Зубами?» С серьезным лицом заинтересовалась Нюра. «Ну не лапами же, Нюр. Может, оставить, да сам в чувство придет, предложила я. «Нет уж, нет уж. Они китайцы эти, знаешь, какие мстицы? Он ведь потом найдет нас, отыхрается. Надо связать». Нюра, видимо, уже решила для себя и поняла, что скоро снова может быть поздно. Вытянула из мешка веревку и мастерски завязала узел, продевая ее между ладонями нашего нападавшего. «И чего дальше?» «А топереча в усадьбу его надо. Ферзь сам ему разъяснит, куда ручонки его короткие следует тянуть, а куда нет». Она осмотрелась, потом быстро выглянула за угол и оттуда крикнула: «Пригляди, а я сейчас лошадь найду». «Как есть Дукалис или даже целый майор Гром», — себе под нос подытожила я. Бохай оказался субтильнее, чем мы думали. Имя и его род занятий выяснил Фирс. Как только телега, кренясь на остатках снега, въехала в наш двор, и Нюра, сидящая на ногах незадачливого нападавшего, заблажила, что нужна помощь, Фирс выскочил из своей избушки раздетый. И в этой вот избушке под нечленораздельные стоны Глафиры выспросил, кто это такой и чего натворил. Нюркина любовь с нас даже спрашивать ничего не стал. Действовал по принципу: привезла баба добычу, разделайся с ней до конца. Мне не раз приходилось повиснуть на руке Фирса, когда он допытывал у заикающегося от страха мужичонки с голой головой, чего он от приличных барышень хотел. А замахивался наш заступник с таким выражением лица, что ни мы, ни наша добыча не сомневались, бить он будет крепко. «Я торговать на рынке, я покупать деревяшка у барышня, она не отдавать, кричать, а потом как дать по голова, и свет кончился совсем. Я думал умирать», — трясясь как заяц, делился своим необдуманным поступком привезенный китаец. Пришлось рассказать Фирсу, как было дело. Глаша завыла, как только я дошла до места нападения. «Закрой отдушину, Глафира», — приказал Фирс, и, дослушав меня, налил китайцу чай. Отпустить его решили только тогда, когда он слезно пообещал Фирсу больше нас не трогать и не вздумал кого посылать за нами следом вместо себя. Уходить наш восточный гость не торопился. Присел на оттаившей частично заваленке у избушки и конючил, чтобы я с ним разговор продолжила. Обещал несметное богатство за мою безделушку. «А на весенние ярмарки как дорого их можно продать?» Решив выяснить для себя как можно больше, спросила я. 20 рублей. Если побольше, то надо долго продаваться. Песетра, за 20». Заметив мою заинтересованность и утвердившись в том, что поднос не единственный, китаец Бухай оживился. «А если к майской ярмарке я тебе принесу 20 штук, купишь по 18 рублей за каждый?» Прикинув, что лучше сдать первые по 18, и он их реализует быстро, да еще и станет просить новые, решила не загибать цену. 15! Сощурившись так, что глаза превратились в щели, ответил хитро Бахай. «Нет! Тогда я в Троицке отдам. Там и за 20 с руками заберут». Повернувшись к усадьбе, я дала понять, что разговор окончен. 17 давай, ни тебе, ни мне». «Нет, 18 рублей и 20 копеек. Мое последнее слово». Не повернувшись даже, ответила я. «Давай 18, зачем копейка?» Я услышала за своей спиной шаги. «Если будешь спорить, еще 10 копеек накину». «Ладно, ладно, стой, 18 и 20. Он было схватил меня за рукав, чтобы повернуть к себе, но рык Фирса со стороны избушки заставил Бухая вздрогнуть, как от удара током. «По рукам! Но если я увижу, что такие же рисует кто-то еще, то другие подносы тебе не принесу», — уверенно заявила я, стараясь рассмотреть в щелочках его зрачки. «Идет, идет, по рукам! Бухай сказал и сделал, как сказал. Парис недовольный будет, Бухай». Мужичок натянул на голову малахай, потом вспомнил о шишке и, ойкнув, заломил шапку на бок.